ушло все, что было раньше в душе. Память дана, чтобы запомнить друзей имена и с ними прожить, и испить чашу добра, и испить чашу добра до дна. Куда же ушло все, что было раньше в душе? Нам память дана, чтобы запомнить друзей имена и с ними прожить, и испить чашу добра до дна. Нам память дана, чтобы чашу добра испить до дна.